Лапшин. В пивной на Покровке по утреннему времени народу было немного. Александр Захарович Жуков в богатом пальто в пижонистой путейской фуражке вошел в зал. Он брезгливо смотрел пол, усыпанный опилками, грубые столы из обструганных досок скамейки. Жуков оглядел пивную и увидел, как из-за стола в углу кто-то машет ему рукой. Он подошел. Лапшин поднялся ему навстречу. — Здрасте, Александр Захарович. — Позвольте представиться, меня зовут Сергей Петрович. Прошу, садиться. Лапшин махнул рукой. Подскочил половой в грязноватой розовой рубахе. — Чего изволите? — Тебя как величать, братец? — Павлом. — Так вот, Павлуша, пиво нам 3 бутылки. Вобла есть? — Имеем. — Настругай нам тарелочку, колбаски пожари, чтобы сочная была. К ней картошечку кружочками. И, конечно, чайничек, сам знаешь чего. — Не держим. Ты меня, Павлуша, за фраера не держи. Скажи Филимону, что для Сергея Петровича. Раз так, сделаем в лучшем виде. Половой исчез. Сейчас закусим как следует. О делах наших поговорим. На столе появились 3 бутылки пива. Половой с треском выдернул пробки, разлил. Ну, давайте пока пивка, предложил Лапшин. Они выпили. Александр Захарович, я человек прямой. Знаю, вам нужны деньги. Большая любовь требует немалых средств. Я вам их дам. За что? Жуков поставил стакан на стол. Ваша контора занимается отправкой денег и ценностей по железным дорогам. Не только отправкой, но и приемом. Отлично. Я хочу знать, когда, каким поездом повезут ценности, в каком вагоне, в каком сейфе и какая охрана. Всего-то, улыбнулся Жуков. Именно за это вы получите немалые деньги. И свою долю сдела. Кстати, можете дарить Сонечке украшение? Я его оплатил авансом. Лапшин положил на стол толстую пачку денег. Жуков подавился пивом, закашлялся. Берите это аванс. Послезавтра в Тамбов повезут 40 миллионов для выплаты зарплаты. Это интересно, но не главное. Лапшин с усмешкой смотрел, как Жуков распихивает деньги по карманам. Бумажки мне не нужны, только камни и золото. Ну, значит, почтовый вагон отдам другим. Вагон тряхнуло, и керосиновый фонарь под потолком закачался, причудливо ломая тени на стенах. Кашира! Почтальон-инкассатор встал, подошел к раскаленной печке-буржуйке, на которой закипал медный с мятым боком чайник. Он залил кипятком пестро раскрашенный заварочный чайник, накрыл его фуражкой. Пусть настоится. Я туда чабреца добавил. Духовитый чай будет. Милиционер-охранник снял с полки узелок. Жена лепешка напекла. Сахарин имеем. Почтальон раскрыл старый баул. Мы тоже кое-что имеем. И свинину копченую. К твоим лепешкам. Да сахар рафинад. Вагон дернулся. Почтальон чуть не уронил заварочный чайник. Тебе покрепче. Он посмотрел на милиционера и увидел, как тот поднимает руку. Почтарь обернулся. В вагоне стояли 4 в масках с маузерами. «Сидите тихо, будете жить». Человек в маске расстегнул кобуру у милиционера, забрал наган. Второй взял инкассаторский мешок. «Урувар, монами!» — засмеялся он и дернул стоп-кран.